Преподобный Сисой Схимник. Преподобный Сисой Схимник проводил пещерную жизнь свою в великих постнических трудах. Его воздержанию удивлялись все знавшие его. Он победил все страсти плоти и духа и приобрел великую благодать от Бога. Проведя всю жизнь свою в подвигах иночества, он задолго до смерти предвидел свою кончину. Память его 6 июля.